Вот вы и признали, что вся эта экстрасенсорика чистой воды фуфло», — торжествующе воскликнул Роман. «Где же тут справедливость и правда, если устроители шоу могут повлиять на результаты? Честно, Роман, мне плевать на то, кто кого заколдует и кто в это поверит. Я должна найти убийцу Камиля Шарипова, человека, который сыплет угрозами в адрес участников передачи и, похоже, вынудил одну из них исчезнуть и спрятаться в попытке спасти себе жизнь. Вы не представляете, что этот маньяк сделал с несчастным Шари...» «Не хочу ничего слышать», — оборвал Леру Вагнер, затыкая уши. «Хорошо, хорошо, я и не собиралась», — вытянул ладони вперед в защитном жесте Лера. «Я только хотела объяснить, с каким опасным типом мы имеем дело и как важно поскорее его задержать, то есть». «Валерия, вы не знаете меры», — фыркнул Вагнер. «То вы подряжаете меня разыскивать вашего кота, а теперь уговариваете сниматься на телевидении». Слушайте об этом в романе Ирины Градовой «Ювелирная работа». «Минуточку», — возмутилась она. «Во-первых, кот был вовсе не мой. А во-вторых, за него я уже с вами рассчиталась, так ведь? Вы получили дело вашей матери?» «Да, но...» «Для шоу не хватает одного участника. Я думала о том, чтобы подослать к ним оперативника, но даже при содействии организаторов обычный человек не сумеет убедительно изобразить экстрасенса. А как насчет актера? Он сыграет и Дамблдора, если надо». «К сожалению, у меня нет знакомых актеров», — вздохнула Лера. «Я могу лишь просить, требовать не имею права, ведь официально дело об убийстве Шарипова пока никак не связано с шоу». «Валерия, дело не в том, что я не хочу помочь вам найти преступника. Я просто... я не могу». «Но почему? Вам совершенно нечего бояться. Кто-то из наших все время будет на площадке, да и продюсеры». «Дело не в том, что я боюсь». «Тогда в чем же?» «Это очень трудно объяснить, поэтому даже не стану пытаться. Но вы и так знаете, что мне трудно находиться среди людей, а тем более в такой толпе, да еще и на протяжении долгих часов съемок. Кроме того, я вовсе не горю желанием светиться на всю страну с экрана телевизора. Валерия, то, о чем вы просите, невозможно и точка». Они стояли на огромном балконе квартиры Вагнера, расположенной на 6-м этаже элитного дома на Фонтанке. Отсюда открывался потрясающий вид на многие достопримечательности Питера. Даже сейчас, когда тяжелые осенние тучи висели так низко, что, казалось, начнут задевать крыши домов, он был замечательным. Несмотря на то, что вот-вот грозился хлынуть дождь, ставни были раздвинуты широко, и ничто не мешало обзору. Разговор зашел в тупик. И Лера понимала, что пора ретироваться, не солоно хлебавши. Но уходить не хотелось. И дело было не только в великолепном виде на Исаакиевский собор. С самого начала общения с Вагнером Лера замечала, что чувствует себя рядом с ним удивительно комфортно, как на берегу моря или в сосновом лесу. Ее нервы странным образом успокаивались, мысли переставали скакать, как сумасшедшие, проблемы, казавшиеся неразрешимыми, вдруг превращались в малозначительные. Тем не менее, затягивать визит причин не было, и Лера попрощалась. Однако она не отказалась от своей идеи, и еще оставался один выход, и она твердо была намерена им воспользоваться. Лидия Петровна Линд проживала в старой пятиэтажке на Лесном проспекте в так называемом Бабуринском жилмассиве, характерном для конца 20-х, начала 30-х годов прошлого века. Можно сказать, жилмассивы стали первыми в Ленинграде жилыми комплексами, построенными для рабочих. Конечно, по нынешним меркам в них было многовато минусов, главным из которых было отсутствие собственных ванн и кухонь. Вместо того, чтобы готовить дома, жильцам предлагалось пользоваться столовыми или фабриками-кухнями, а мыться в общественных банях. На Лесном сразу несколько жилмассивов. Это связано с тем, что Выборгская сторона и до революции была промышленной, а после нее с началом индустриализации здесь появилось еще больше предприятий. Заводы нуждались в рабочих, которым, само собой, требовалось жилье. Бабуринский жилмассив состоит из 8 пятиэтажек, половина из которых отличается чуть более интересной, чем обычной архитектурой, благодаря цилиндрическим выступам на фасадах. Один из домов, тот, в котором как раз и обитала домработница покойного Гагина, главным фасадом выходил прямо на Лесной проспект. «Я проработала у Дмитрия Сергеевича почти 10 лет, но за все эти годы мало что узнала о роде его деятельности», — говорила Линд, суетливо разливая чай по чашкам, которым, по прикидкам Шейна, было никак не меньше 60 лет. Антон помнил, что такие же красные, с большими белыми горохами, Бережно хранила его бабушка. Обстановка в квартире домработницы отличалась простотой и скромностью, от нее веяло некой советской буржуазностью, как охарактеризовал ее про себя оперативник. «И что, это не казалось вам странным?» — поинтересовался Антон, беря с блюда ватрушку, испеченную хозяйкой накануне. «Странным?» «Да нет», — пожала она плечами, усаживаясь напротив, и подперла подбородок сухоньким кулачком. «Платил он исправно, обращался со мной уважительно. Господи, я поверить не могу, что его могли убить. Вы уверены, что это убийство?» «Боюсь, что да», — кивнул Шейн. «Какой кошмар! Но кому же это могло понадобиться?» «Вот как раз это-то мы и пытаемся выяснить. Может, вы сможете кое-что прояснить?» «Я? Да что вы, откуда мне что-то знать? Я приходила дважды в неделю, убирала, готовила обед и уходила. К Гагину кто-нибудь приходил?» «Случалось». «Что за люди?» «Приличные, судя по внешности, хорошо одетые, вежливые. Вы не слышали, о чем они разговаривали?» «Нет. Когда приходили гости, Дмитрий Сергеевич запирался с ними в кабинете. Ни мне, ни Илюше не разрешалось входить туда, пока визитер не уйдет. А подслушивать я не приучена. Говорите, посетители не походили на, скажем так, уголовный элемент». «Да что вы, ни в коем случае!» всплеснула руками домработница. «Очень, очень приличные люди, я вам клянусь. Да и Дмитрий Сергеевич не из тех, кто стал бы водиться со всяким отребьем. Ох, а что же теперь станется с Илюшей?» спохватилась Линд. «Вы же нашли его, да?» «К сожалению, он пропал». «Как это пропал? Илюша никогда не уходит далеко от дома, только до магазина и обратно». «Он что, все время сидит в четырех стенах?» «Ну почему же сидит? Илюша часто гуляет в скверике перед домом, играет с собачками соседей. Он, знаете ли, очень собак любит. Все просил у отца купить корги, но Дмитрий Сергеевич боялся доверить сыну живое существо. Вдруг он упустит его, растеряется, да и машины. Где же Илюша? Как думаете, Илья мог причинить вред отцу?» «Да ни за что. Илюша очень милый мальчик. Ну, то есть технически он, конечно, взрослый мужчина, но после болезни стал как ребенок, понимаете?» «А вы знали его до этого?» «Нет, мы познакомились гораздо позже. Поначалу мне казалось странным, что 35-летний мужчина ведет себя как подросток. Но потом я привыкла и стала относиться к нему именно так, как к ребенку. Илюша никогда ничего не сделал бы отцу, он его любил и уважал. Да и как он смог бы? Я ведь говорю, он сущий мальчишка, хоть и выглядит взрослым». «Да, что-то тут явно не вязалось. Похоже, Суркова права, и Илья не причастен к случившемуся с Гагиным-старшим. Но где он тогда?» «Как думаете, Илью могли похитить?» «Илюшу? Похитить? Зачем?» «Ну, ваш работодатель был богатым человеком». «Богатым?» — удивилась домработница. «Да нет, вы ошибаетесь. Дмитрий Сергеевич, конечно, не бедствовал, но богачом его вряд ли можно было назвать. Видимо, Линд понятия не имела об элитной недвижимости, которую ее хозяин сдавал на наем. Квартира, где проживали Гагин с сыном, действительно не отличалась роскошной обстановкой, хоть и была достаточно просторной. Похоже, покойный не желал афишировать реальный доход. Что ж, неудивительно, если он занимался темными делишками. Только вот какими?